Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И, конечно, я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня понедельник в Москве. По московским понедельникам мы с вами обсуждаем различные проблемы человеческой души, болезненные или просто больные ее состояния. И по навязчивым просьбам, которые приходят на нашу страничку в интернете, мы сегодня обсуждаем навязчивые состояния. Простите меня за неудачный каламбур. В любом случае, всем знакома эта проблема, так или иначе, с теми или иными формами навязчивых состояний мы сталкиваемся регулярно. Иногда на работе, в магазине или на улице нас начинают одолевать мысли, которые мы потом называем навязчивыми. Выключил ли я дома чайник? И главное, хорошо ли я запер дверь? Ох, я, кажется, только что достал сослепу из кошелька 500-рублевую купюру, а получил сдачу, как с полтинником. Ну, и так далее, до бесконечности. Кто-то упорно пересчитывает белые автомобили или старательно перешагивает трещинки на асфальте. Как же я не забыл, кто-то по 100-200 раз в день моет руки. Что это такое? Безобидная привычка или начало серьезного заболевания? Кто-то из нас справляется с этими временными проблемами и подавляет в себе беспричинное беспокойство, моментально забывая о нем. Однако у некоторых из нас, ну, отечественных оценок у меня нет, а вот по оценкам английских врачей, на протяжении жизни примерно у 3 человек из 100 эти мысли оказываются крайне устойчивыми, извините, и переходят в действия, от которых человек никак не может избавиться, хотя и понимает абсолютную их бессмысленность. Вот тогда психиатры и психологи говорят о навязчивых состояниях. Что это такое? Болезнь или нет? Нелепые привычки, которых множество, и в плен к которым мы временами попадаем. Нормальное явление или черта характера? В принципе, чем менее уверены мы в жизни, тем больше таких привычек у нас появляется. Ну, кому не знакома ситуация, когда в стрессе мы без конца и без края крутим в голове мотив знакомого шлягера или дурацкую фразу из надоевшего рекламного ролика. Вот такие вот ситуации мы обсуждаем сегодня здесь, в программе «Серебряные нити», в прямом эфире. И обсуждаем мы их по телефону 956-1514. Это наш телефон, расположенный в Москве. Код города, как вы помните, 495 теперь. Мы говорим о различных навязчивых привычках, о том, что они значат. И, конечно, в первую очередь, как вам их удалось победить и как с ними бороться. 495-956-1514. Наш постоянный телефон. Мы ждем сегодня ваших звонков с рассказами о ваших навязчивых состояниях, о навязчивых состояниях ваших близких и о том, как вам удалось их победить. Ну и, конечно, я постараюсь рассказать о том, что же с человеком в этой ситуации происходит. Наверное, болезни иллюстрировать музыкой труднее всего. И мне показалось, что то, что у нас известно вообще мало, инструмент, который в джазе используется не очень часто, джазовая скрипка, в нашей стране очень мало знают такого замечательного скрипача 50-х-60-х годов, звали его Став Смит, и этот скрипач играл в такой очень яркой и очень навязчивой манере. Во всяком случае, у меня его манера игры почему-то ассоциируется с навязчивыми состояниями. Но не всегда же они бывают такими уж грустными, разрушающими душу. Иногда ведь мы и страдаем и радостными навязчивыми состояниями. Ну, например, когда в каждом человеке, который проходит мимо, мы узнаем лицо любимой, которую ждем на свидание. Чем не навязчивое состояние со знаком «плюс»? Ну так вот, как иллюстрация, слушаем сегодня джаз, Став Смит. А вы думаете, набрать или нет, прямой номер нашего телефона 956-1514, московский телефон. Обратите внимание, мы сегодня пытаемся говорить не о страхах, а как бы реакции на них. Вот есть люди, которые жутко боятся заболеть. И такой страх толкает их иногда абсолютно здоровых на многочисленные и часто ненужные медицинские обследования. Так как уже врачи неоднократно объяснили, что такому человеку, что он здоров, то постепенно его вот эта привычка к обследованиям, она теряет свой некоторый такой, да, болезненный характер, она теряет содержание. И человек начинает ходить по врачам, уже не думая о том, что он болен, а для того, чтобы обследоваться на всякий случай. Ну, например, вот, да, ну нужно же человеку, говорят такие больные, сдать раз в месяц кровь на анализ, как бы что ни вышло. И вот эта привычка обследоваться, а не сам страх заболеть, и становится неким навязчивым действием. Очень часто такие навязчивые действия наши возникают в ответ на страх. Ну, конечно, мы возвращаемся или думаем целый день о том, не забыли ли мы выключить чайник из страха пожара, да? Поэтому важно понимать, что иногда как бы вот этот вот лежащий в основе навязчивости страх мог возникнуть когда-то очень давно, в детстве, и с тех пор как бы больше и не возобновляться. А вот привычка защищаться от этого несуществующего страха начинает повторяться по кругу. Ничего удивительного в этом нет, и более того, изучение таких историй когда-то лежало в основе психоанализа. Доброй ночи, Галина Дмитриевна. Я знаю, что вы из Воронежа к нам дозвонились. Да, мы вас слушаем. Вы знаете, у меня вот было такое, что какая-то идея страха была, что я вот должна умереть. И меня это, наверное, длилось примерно с месяц. И думаю, в чем же дело? Я еще женщина, 62 года мне. Думаю, нет, надо перебороть это все. И я пошла, у нас в Воронеже появились такие кровати-массажеры. И я пошла туда, на эти кровати-массажеры. И вы знаете, вот проходила я уже 20 раз, и я почувствовала какую-то энергию в себе, и думаю, нет, все это надо отбросить, и с этим надо покончить. И я сейчас вот чувствую себя нормально, и мысли меня эти уже покинули. Итак, похоже, что Галина Дмитриевна дает нам следующий совет. Отвлечься. Что такое в данном случае кровать-массажер? Кровать-массажер, ну, возбуждает, скажем так, периферические рецепторы, действительно дает энергию и заставляет организм переключиться на что-то другое. Ну, во всяком случае, я правильно понял ваш совет, да, Галина Дмитриевна? Понял, спасибо большое. Ну, не только можно отвлечься там кровати-массажером, но еще чем-то. Там походить в театр, встречаться с друзьями, почитать какую-то литературу, не обязательно там фантастику, ну, может быть, любовь или фантастика, или еще что-то. Использовать друзей и любовь в качестве кровати-массажера. По-моему, это отличный совет. Простите, кто у нас еще в следующий в эфире? Ольга Григорьевна. Да, здравствуйте. Доброй ночи. Я хотела бы вот такой вопрос задать. У меня ребенок после родовой травмы. Ставили ему гепатическую энцефалопатию. А потом где-то в годик до 4 начались тики. А потом уже навязчивые движения. А потом вот уже и шизофрению поставили, и органический психосиндром. И чем вот, как можно было раньше отличить навязчивость от тиков? Да, собственно говоря, на самом деле тики – это и есть самый простой пример навязчивых движений, Ольга Григорьевна. Поэтому тут, в общем, в действительности особенно обсуждать-то нечего. Ну, что я могу посоветовать? Первое. Энцефалопатия, резидуально-органическая или посттравматическая – это диагноз, который сам по себе исключает диагноз шизофрении по современной классификации. Поэтому я думаю, что если данные за травму есть, то никакой шизофрении у ребенка нету. И самое главное, зарекаю вас всячески, даже ведь в действительности, понимаете, какая штука? Только на моем веку, а я, в общем, не считаю вовсе, что мой век уж так уж бесконечно долг, но за те 23 года, которые я работаю в психиатрии, диагнозы кардинальным образом поменялись, по крайней мере, раза три. Поэтому диагноз – это такое слово, не надо его пугаться. Но самое главное, ребенка, у которого есть тики и у которого есть данные за энцефалопатию, тем более посттравматическую или возникшую в результате родовой травмы, ни в коем случае нельзя лечить антишизофреническими препаратами. Вот я не имею права перечислять их в эфире и как-то обсуждать, но если вы в инструкции к лекарству видите, что там есть показания для лечения шизофрении, значит, уберите немедленно эти лекарства. Лечить надо то первичное расстройство, в котором вы уверены. В общем, есть еще одна вещь, вот очень интересная, потому что ряд исследователей, опять же, западных исследователей, такая Сьюзен Суидо, Луис Бекстер, много занимались исследованиями навязчивых состояний у взрослых и у детей с помощью такой у нас сейчас пока не существующей, насколько мне известно, позитронной томографии. Это такой очень суперсовременный вариант рентгена. И выяснилось, что существует в определенной области мозга, в так называемом хвостатом ядре, существует перевозбуждение, то есть существуют стойкие очаги возбуждения у тех людей, которые страдают вот такими навязчивыми состояниями. То есть они имеют под собой некоторую физиологическую почву. При этом интересно то, что когда в результате чисто психологических усилий, да, например, занятий психотерапией, вот это возбуждение в хвостатом ядре проходит, то есть когда человек себя чувствует нормально, когда эта навязчивость перестала его беспокоить, то не регистрируется возбуждение и в этой вот зоне мозга. Так вот, что еще интересно, это не совсем ответ на ваш вопрос, но я просто пытаюсь расширить немножко информацию. Интересно то, что выяснилось, что навязчивые состояния у детей могут вызываться весьма распространенными микробами, названия которых знают все, и микробы эти стрептококки. То есть тот самый главный злой микроб, который вызывает в первую очередь ангину. Так вот, та самая Сьюзен Суидо обнаружила, что после ангины, вызванной стрептококками, у некоторых детей развиваются навязчивые состояния. Там описаны случаи, когда они обязательно должны повертеться на одной ножке или постоянно моют руки, что, как вы понимаете, совсем не характерно для здорового ребенка, тем более для здорового ребенка в нашей стране. Так вот, стрептококк, и факт его существования уже немножко проще. Его можно исследовать, и это все можно лечить. На всякий случай, информация для родителей. Вообще говоря, считается, что главную роль в формировании тиков и вот разных более сложных навязчивых состояний является как раз именно травма. И травма во время родов, и травма в раннем возрасте. И уверяю вас, что последствия травмы лечить, в общем, можно и нужно, и у детей они лечатся достаточно несложно. Не сердитесь, если хотите нашего более подробного более подробной информации, позвоните просто к нам в клуб, и я думаю, что мы запросто по этому вопросу можем ребенка проконсультировать, поскольку дальше начинается очень специфический разговор, хотя тики чаще всего возникают у детей именно в результате травмы, и это, вне всякого сомнения, навязчивое состояние. Они же очень часто являются у детей с родовой травмой результатом стрессов, чаще всего вызванных темой нашего разговора в ближайшие пятницы, то есть чаще всего вызванных разводом. По статистике, до 95% тиков у детей повзрослее, не связанных с травмой, вызваны разводами, или уж извините, надо все равно уточнять, смертью одного из родителей. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Ну, вот основные советы, наверное, все. Давайте, чтобы немножко переключиться, послушаем еще одну навязчивую джазовую мелодию. Прошу прощения у тех, кто ждет на проводе. Я все-таки попробую сделать несколько коротких объявлений, пока только середина передачи. Итак, во-первых, в субботу у нас очередное заседание клуба. Проходит клуб в центре Москвы, в Московском центре непрерывного образования взрослых. Вот уже я неоднократно об этом говорил. И в эту субботу у нас будет тренинг. Как всегда это бывает через субботу. И на этом тренинге мы будем заниматься развитием творческих способностей. Я бы даже сказал, попыткой их раскрыть, поскольку постоянные члены нашего клуба, я думаю, уже приближаются к тому, чтобы, ну, хотя бы как-то выразить себя. Вот раскрытие творческих способностей и попытка вынуть на поверхность то, что прячется в глубине. Как всегда, это тема заседания клуба, ну, вместе с нашими разговорами о радиопередаче. 7-906-716 3953. Это телефон клуба, по которому вы можете записаться и на консультации тоже, если вы помните. 8-906-716-3953. 8-906-716-3953. Звонок для москвичей, разумеется, бесплатный. Так как мы находимся в центре, то мы просим вас предварительно позвонить и записаться на заседание тех, кто у нас ни разу не был в первую очередь. Кроме того, мы собираемся организовать тренинговый цикл, посвященный развитию творческих способностей, поскольку мне кажется, что вот невозможность раскрыть себя и неумение раскрыть себя и мешает найти какую-то реализацию в сегодняшнем поливалентном, полном возможностей мире. Вот такому вот самораскрытию мы и будем учить на этом тренинговом цикле. Записаться на него, на индивидуальные консультации и на клуб в субботу – это разные вещи. Сделать можно по одному и тому же телефону. 8-906-716-3953. Это постоянный телефон нашего клуба. Кроме того, наверное, мы попытаемся, если успеем, повесить на сайте www.mznov.ru объявление о том, что будет происходить на клубе в ближайшую субботу. Это сайт Центра непрерывного образования взрослых, и там есть большая наша страничка. В том числе, тут было несколько звонков на автоответчик, где люди говорят, что они в маленьких городках не могут найти рассказ Рэя Брэдбери «Рубашка с пятнами Ротшиха». Он действительно есть не во всех сборниках Брэдбери, поэтому мы этот рассказ даже в маленьком городке можно найти где-нибудь, где есть интернет. Потому что в школе, там еще где-то, он хотя бы одно место есть наверняка, или у кого-то из знакомых. Просто зайдите на сайт www.mznov.ru, mznov.ru, там откроете серебряные нити, и на первой странице будет лежать этот рассказ Брэдбери. Он коротенький, и это просто повод поговорить. Ну и, конечно, я расскажу в среду его содержание в эфире. Но, тем не менее, по-моему, самый простой вариант – это прочитать его на сайте. Ну вот об этом рассказе мы попробуем поговорить в среду, а также о роли психиатра, психолога в нашей культуре и о том, что реально с нами, уже теперь с нами, со мной и с моими коллегами происходит. Ну вот, пожалуй, и все объявления. Еще раз, не побрезгую, повторю телефон клуба. 8-906-716-3953. Раскрытием творческих способностей занимаемся мы в ближайшую субботу. Так вот, я понимаю опасность такого рода разговоров, возвращаемся к навязчивым состояниям, потому что первая мысль, которая появляется у человека мнительного, мы все стали мнительными, страдающими навязчивостями, психостениками, как сказал бы автор этого слова, французский психиатр Пьер Жане. Так вот, у даже не у слишком мнительного человека появляется мысль, а нету ли этого всего у меня? Ну, на самом деле, довольно легко отличить навязчивые действия, которые разрушают нормальную человеческую жизнь, от безобидных странностей и мелких привычек, которые свойственны нам всем. Кто-то не может работать, если письменные принадлежности на столе не разложены в строго определенном порядке. Я, например. Ну, извините. Кто-то собирает в карманах или сумочке все чеки и квитанции, полученные по разным поводам. А кто-то раздражается и кричит на близких, если сдвинуто с места любимое кресло. Если это не переходит в агрессию из-за того, что сдвинуто кресло, вы, простите меня, не калечите своих близких, то все нормально. Для некоторых профессий такое внимание к мелочам, педантичность, говорим мы, а вовсе не навязчивость, даже необходимы. например, для летчиков, врачей, редакторов, корректоров. На самом деле, очень многие особенности навязчивого поведения, если они не доведены до абсурда, полезны человеку для выживания. И именно поэтому и появились когда-то, наверное, у наших далеких предков. Насторожиться следует только в том случае, если вы замечаете, что не можете прекратить эти действия, что они приобретают такой, знаете, чуждый личности оттенок, когда появляется впечатление у вас, у самого, что вы болезненно пристрастны к порядку на столе, когда вам не просто нужно навести порядок, а вы можете потратить целый день только для того, чтобы положить ручку, подставку для ручек или что-то еще на столе в строго до миллиметра геометрически точно выверенное положение, и вас самого это начинает беспокоить. А прекратить это делать усилием воли вы не можете. Вот только тогда можно говорить о каких-то навязчивостях. Доброй ночи, Галина. Извините, что заставил вас ждать в эфире. Спасибо, я очень внимательно выслушала вас. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Галина, Москва. Я постоянная слушательница. Звоню впервые. А скажите, пожалуйста, вот чувство любви можно отнести к навязчивому состоянию? Ни минуты покоя, ни секунды покоя не могу без тебя. Что же это такое? Не могу ответить на этот вопрос по одной простой причине. Для кого-то, вне всякого сомнения, это является чувством любви. Для кого-то навязчивостью. Как правило, очень просто. Ни минуты покоя, ни секунды покоя для партнера выражается в том, что любовь чаще всего очень быстро перестает быть взаимной. Поскольку это тот самый случай, о котором мы много раз говорили, когда человек как бы пытается отдать другому механизмы управления собой. Он говорит: я себя боюсь, на, вот возьми меня, и я вот буду жить тобой. Обсуждали, и я думаю, что еще не раз будем обсуждать по пятницам, московским пятницам, эту тему. И хочу сказать, что на самом деле, как бы навязчивостью можно считать только то, что считает навязчивостью не партнер, а сам человек. Вот если вы мне скажете: ни минуты покоя, ни секунды покоя, хочу прекратить его любить, но никак не могу этого сделать. Вот не могу, он стал для меня болезнью, он как бы, мне это мешает жить. Вот тогда да, наверное, если эта мысль примет определенную геометрическую форму, то тогда можно попробовать ее и полечить, как навязчивость. Во всяком случае, попытаться понять, чем же вызвана такая болезненная любовь. Может быть, она является не любовью к человеку, а, например, попытку заполнить какую-то пустоту в себе самом. Такую тотальную, болящую пустоту. И тогда надо попытаться подумать, заняться самоанализом причин этой пустоты. И тогда, может быть, станет понятно, зачем нужен этот мужчина или эта женщина. Спасибо большое, Галин. Данилия Федоровна давно ждет нас в эфире. Простите, я немножко комкую ответ, и очень мало времени осталось. Да, Данилия Федоровна, мы вас слушаем. Вот моим навязчивым состоянием является счет. Будучи студенткой еще, я жила раньше в Иркутске, сейчас в Москве, от общежития до института, пока я бежала, я старалась сосчитать все окна во всех домах. И если я не успевала этого сделать, я вынуждена была останавливаться и считать. Запоминала все номера машин, запоминала все лестницы в переходах, вот эти марши. И однажды вот наш заведующий кафедрой офтальмологии Николай Васильевич сделал нам такое замечание. Вот вы, конечно, не знаете в клинике, сколько, вот в этих маршах ступенек, а вот слепые наши пациенты все это знают. Я встала и ему сказала: Николай Васильевич, я могу сейчас вам перечислить все ступеньки, сколько их, где во всей клинике. Вот это навязчивое состояние, оно, конечно, мне уж так особо особенно в жизни и не мешало. Но самое интересное, что оно сохранилось. То есть вам не стали объяснять? То есть, я, простите, Данила Ефимовна. В тех переходах, в которых я хожу и на станциях метро, все количество ступенек вот на всех этих переходах. И когда моя голова ничем не занята, мозг свободен, я постоянно считаю. Но когда надо что-то решать серьезное, то эти все у меня навязчивые явления моментально исчезают. И я так вот думаю, что людям вот с такими навязчивыми явлениями может уж очень и не переживать за это. Они, в общем, не сумели помешать решить в жизни мне все главные основные вопросы. Не знаю, как вы это расцените. Спасибо. Вы знаете, Данила Федоровна, я думаю, что по-разному. Ну, во-первых, исходя из тех критериев, о которых мы только что говорили, конечно, коллега, я понимаю, что кафедра офтальмологии может быть только в медицинском институте. Скажите спасибо, вы не услышали сразу после этого знаменитого анекдота про то, что врач должен быть внимательным и небрезгливым. Да, поскольку именно к вниманию нас тогда призывали. Поскольку, по-моему, во всех институтах и на всех кафедрах, не только офтальмологии, обязательно это звучит. Вот вы не знаете, сколько ступеней. На патофизиологии, я помню, нам это говорили. Но дело не в этом, это лирическое отступление, а дело в том, что на самом деле это не явилось для вас никогда навязчивым состоянием. Если бы оно было навязчивым, вы бы всю жизнь мечтали от него избавиться по причине того, что когда человек... Сегодня у меня на приеме была такая дама. Я просто знаю, что она не слушает нашу передачу, которой тики, вот она практически не может самостоятельно ходить, и как бы дергается все тело. И вот тогда волей-неволей приходится каким-то образом с ними бороться. Когда, что я смогу сказать по поводу такого счета? Вы знаете, Данила Федоровна, это не очень хорошо, то, что я скажу, но я думаю, что это признак того, что не вы, мы боимся самих себя. Это признак того, что мы боимся оставаться наедине с собой. Там что-то болит, и для того, чтобы оно не болело, что-то нереализованное, что-то... что вызывает сомнения в своих действиях. Вот как только мы вдруг остаемся без дела, без напряженной работы или без принятия каких-то решений, мы начинаем чем-то заполнять, поскольку больше всего боимся заглянуть внутрь себя и самим себе чего-то сказать или там внутри чего-то такое важное почувствовать. Собственно говоря, так очень часто появляются и навязчивости. Они появляются как бы вместо чего-то очень важного для человека. Для того, чтобы помочь навязчивости, помочь человеку с навязчивостями, ну, давайте некоторые мысли, которые мы сегодня уже, которые сегодня уже звучали, подытожим. Ну, во-первых, абсолютно необходимо обследоваться и понять, что нет никакой, мы говорим, органической заинтересованности нервной системы. Если она есть, ее надо лечить. Как бы, если ее нету, то тогда самое главное, что человек должен понять, это он должен понять то, и это очень трудно иногда сделать одному, для этого приходит к психотерапевту, психологу, психоаналитику. Что эта навязчивость обозначает? Потому что вот с дамой, о которой я говорил, мы пришли к выводу, что ее тики в конечном итоге складываются в некое единое движение, как будто она испачкана, и в попытку очиститься. И мы стали искать с ней вместе некого момента в ее жизни, когда она, ну, как бы была чем-то, словами ли, грязью ли, тем или иным образом запачканным. Кстати говоря, те же причины очень часто символическое загрязнение, когда мы 100 раз в день моем руки, боясь микробов, Чаще всего это ненавязчивость Пастера, Луи Пастер, который открыл микробы и их роль в возникновении болезней, дальше прикасался к дверной ручке только через носовой платок. Хотя это, как мы знаем с вами теперь, в общем, особого смысла не имеет. Но, тем не менее, Пастер был человеком, который первый увидел микробы. А мы с вами чаще всего однажды в жизни, иногда в детстве, чувствуем себя испачканными, в том числе и морально. И дальше всю жизнь пытаемся вот эту символическую грязь, иногда чьей-то обиды, иногда какой-то подсмотренный, ссоры родителей, иногда какой-то драки между родителями. Я первое, то, что мне в голову приходит, называю, это сохраняется. Для этого попробуйте сделать так. Вот когда ваши навязчивые действия не нужны, не повторяются, ну, когда просто спокойно лежите дома, попробуйте вызвать их искусственно и подумать, какие мысли, какие образы в это время приходят вам в голову, в какое движение складывается ваша навязчивость, какую сумму вы хотите получить из цифр, которые непрерывно считаете. Попробуйте поискать, увеличить навязчивость в спокойном состоянии, довести ее до маразма. Тогда, может быть, удастся услышать, что она вам хочет сказать. Если мой совет не вполне понятен, а время передачи кончилось, позвоните, пожалуйста, нам на автоответчик или позвоните, или оставьте сообщение на эту тему в интернете на сайте mznov.ru. И тогда мы в следующий понедельник или в какой-нибудь понедельник продолжим этот разговор. Но в том случае, если эта тема, как всегда, окажется для вас актуальной. Спасибо всем, кто был вместе с нами. До среды. В среду обсуждаем рассказ Рэя Брэдбери «Рубашка с пятнами Роршаха». Спокойной ночи. Еще раз спасибо. Thank you.